Циркуляр. Однажды, под Петров день, в занимавшихся сумерках, заскрипела по Белошеводской насыпи маленькая обшарпанная телега Семицы-шепелявки из Мионицы. Симу все звали Семицей, потому что он был мелкий и проворный, как петушок, а Шепелявкой, потому что он слегка пришептывал при разговоре. Все посмеивались над его телегой и костлявой лошаденкой грязноватой масти, хотя это был единственный доступный транспорт для ехавших из Мионицы и нескольких других окрестных деревень, вваливая и обратно. Семица был очень наивен, но все равно сознавал ценность своей телеги для окрестностей. Поэтому он не обижался, что люди смеются над телегой и худой лошаденкой, а с гордостью называл их «мой экипаж». Однако, кто хоть раз ездил в этом его экипаже, тот уже может без календаря предсказывать, когда изменится погода. Невозможно себе представить, чтобы такой путешественник не скатился хоть раз в кювет или овражек на обочине. А уж что касается тряски, то крестьяне всем рекомендовали Семицын экипаж как вернейшее средство от грыжи. Итак, по Белошеводской насыпи громыхал Семицын экипаж, а в нем сидели учитель Никола и Савва, писарь из управы в Мионице. Савва тот еще чертила, веселый, разговорчивый и любит пошутить, а Никола тот более серьезный и молчаливый. Обоим парням лет по 25-26 в самом расцвете сил. Обоих в окрестностях любят и гордятся ими. Сейчас они оба пассажиры Семицы. Семица так рад, боже мой, так рад, что везет таких прекрасных людей. То машет каким-то прутиком, к которому он привязал веревочку и сделал вроде как кнут, и охаживает лошаденку. То затянет, как умеет. «Разве, Юлка, до сих пор ты в девках?» Кляча пустится рысью, а экипаж мотает из стороны в сторону, а по обе стороны дороги много глубоких ям и канав, некоторые еще и с грязью. Савва и Никола ухватились за борта телеги и стараются держаться поближе туда, откуда спрыгивать удобнее. Бывали моменты, когда они запросто могли вмиг стать такими же красавцами, как те рабочие, которые весь день месят глину и делают кирпичи на берегу Колубары. «Эй, эй, поосторожнее! Что ты делаешь?» — воскликнул Савва, когда экипаж прогрохотал над довольно глубокой и опасной ямой посреди дороги, а пассажиры подпрыгнули на целую пять над устилавшей доски редкой соломой. «Ничего, ничего, не боись!» — подбодрил их Семица и быстро спрыгнул на землю посмотреть, не упало ли что-нибудь с экипажа. «Останови, мы слезем!» «Так будет безопаснее, да и холм крутой, твоя лошадь нас все равно не вытянет!» Семица остановил экипаж, чтобы Савва и Никола слезли, а сам поехал вперед, все продолжая нахлестывать лошаденку, которая едва тащила и пустую телегу на холм у Белой скалы. Савва и Никола поспешили за ним пешком. «Ох, братец, но как он меня сегодня разозлил! Ты бы знал!» — говорит Савва. «А чего ты опять нервничаешь?» — спросил Никола. «Пусть его болтает. Бывают и хуже, а с таким еще можно ужиться». «Это верно, но я его прямо слушать не могу. Куда ни пойдет, с кем ни заговорит, все хвалится, какой он самый непогрешимый, самый уважаемый и самый знающий в своем деле». «Ну, слабость у человека такая». «Слабость-то слабость, но я устал от этой его слабости». «Ну, вот такой он, что с ним поделаешь? Вот уже 2 года, как он у нас глава уезда. Даже дети уже знают, какой он, и смеются над его хвастовством. Ей-богу, не понимаю, как это у тебя так выходит? Я бы никогда не стал вступать с ним в такие разговоры». «Ты же прекрасно знаешь, что он не думает так же, как мы с тобой. И переубедить его ты не можешь, так зачем же, ради бога, разбрасываться словами?» Да я вроде особо в разговоры и не вступал. Ага, не вступал он. Ты взялся ему доказывать, как дорого нам обходятся наши канцелярии, вся эта бюрократия и бумагоморание. Ему этого никогда не докажешь. Но, ради бога, Нико, как это не докажу? Вот возьмем обычный циркуляр, во сколько он обойдется. Например, зайдет к нам в деревню ничейная свинья. Красная цена ей 20 грошей, не больше. Что будет? Местный суд уведомит уездные власти и попросит их найти хозяина свиньи. Уездное начальство поищет сначала в своем уезде, а если не найдет, то сообщит об этом окружному начальству и попросит их выдать соответствующее распоряжение. К тому времени, как все это распишут и разошлют, одной бумаги потратят грошей на 400, часть на составление бумаг, часть на переписывание. «Но это ты загнул маленько», — заметил ему Ника, улыбнувшись. «Да где же загнул? Посчитай сам и увидишь». Ника задумался и начал считать про себя. Потом покачал головой и сказал: «Посчитал. Ты прав, действительно, примерно столько и выйдет. А еще за почтовые расходы и за пересылку. Вот и видишь, с одной паршивой свиньи столько расходов. А во сколько обойдется какая-нибудь тяжба, которая тянется лет 5-6? Люди последние штаны из себя снимут, пока добьются справедливости». «Все так. Но рассказывать это капитану Пайе нет никакого смысла». Капитан. Начальник капитании административной единицы княжества Сербия, аналогичный российскому уезду. В 1834 году капитании были официально переименованы в срезы. Капитан Пайя был одним из тех старых начальников, какие нынче редкость, и которые в свое время окончили всего 2-3 класса школы, но долгой службой дослужились до главы уезда. Он был неплох на своей должности, даже получше, чем многие его коллеги. Различные споры в своем уезде он судил и расследовал скорее по своему разумению, чем по уставу. Обычно он пытался уладить споры добрыми словами и советами. Поэтому народ любил его, уважал и прислушивался к нему. А если он кого построже накажет, никто его не упрекнет. Старый человек и не из вредности так судит, а потому что работа такая, чтобы каждому по справедливости. Что касается его отношения к правилам, некоторые озорники рассказывают о нем такую историю. Однажды в соседней деревне что-то загорелось. Сено, что ли? Приходит полицейский и докладывает об этом капитану Пайе. «Подожди», — говорит ему капитан. Затем берет инструкции и начинает листать, приговаривая над каждой страницей. «Пожар, пожар, пожар». Полицейский в нетерпении его поторапливает. «Господин начальник, что делать-то будем? Горит?» «Подожди, — говорю, — подожди!» И продолжает листать, и все повторяет. «Пожар, пожар!» «Сгорело все, господин начальник! Что делать будем?» — тараторит другой полицейский, вбегая в канцелярию. «Ну, пусть горит! Что я вам сделаю? Тут такие случаи не прописаны!» — сердито ответил капитан и отбросил инструкции. А еще такая есть история про капитана Пайю. Однажды пришел циркуляр от начальства. Всем уездным начальникам представить отчеты о том, есть ли в их уезде какое-либо производство. Через некоторое время Пайя послал такой ответ. «По начальственному распоряжению я поискал в своем уезде вышеуказанную производственную отрасль и нигде не нашел таковой». Капитан Пайя, как уже жаловался Савва, имел, помимо своих хороших сторон, еще слабость — хвастаться, причем неважно чем. Савва столкнулся с ним в Алево, и там слово за слово чуть до драки не дошло, потому что капитан по своему обыкновению хвастался, как его уважают и как он никогда ничего не делает зря. В конце концов, не сумев друг друга переупрямить, они побились об заклад на изрядную сумму, что Савва сумеет заставить капитана зазря написать хотя бы один циркуляр. «О, я просто никак не могу проиграть! Он мне, скажите, пожалуйста, при такой толпе народа будет говорить, что я вру и ничего не понимаю!» «Нет уж, обхитрит его Савва и выиграет пари. Вот не сойти мне с этого места!» — сердито пригрозил Савва. «Ну ладно, Савва, посмотрим, как ты его обхитришь», — сказал Никола, улыбаясь. Тут они вышли на вершину холма, где их ждал Семица с экипажем. Наказав Семице глядеть в оба, они сели в телегу. Тут уж стало понятно, что и экипаж иногда может быстро ехать. Была уже ночь, когда они подъехали к корчме в Мионице. Савва и Никола взяли свои узлы и пошли в деревню. Семица распряг лошаденку, сунул ей пук сена и пошел в корчму пропивать те два гроша, которые учитель и писарь дали ему на ракию. А там, если понадобится, можно взять из заработанного еще грош другой. В корчме сидели несколько местных, среди прочих лавочник Чоша и поп Стеван. Должно быть, они говорили о чем-то важном, потому что все на мгновение примолкли посмотреть, кто вошел. Но когда увидели, что это Семица, то бишь свои, то продолжили беседу в довольно серьезном тоне. Семица поздоровался, сказал попу «Благослови, отче!» Сел рядом и принялся набивать трубку, а корчмарь по долгу службы уже поставил перед ним рюмочку. «Ведь я же вам говорю», — начал поп Стеван чуть потише, — «не к добру это дело, да и святой Илья скоро». «Не к добру, да», — согласился Йован, травник с другого конца деревни. «Это вам не шутки закопать найденного покойника в своих угодьях? Вот в позатом году, помнишь, Марьян? И ты, Манойло, и ты, отец Стева. Когда в Драчичи все градом побило. Люди собрались, позвали даже протоиерея из Вальва, устроили крестный ход, молитвы читали, все без толку. Пока вдруг тощий перец наконец не сообразил. «Бог с вами, — говорит, — люди, разве вы не видите, что ничего не выйдет? Никакого толка ни от протоиерея, ни от крестного хода, а надо откопать того покойника в нашем селе». И сразу деревня поднялась, похватали кто кирку, кто мотыгу, кто кайло, выкопали его и увезли, закопали где-то рядом с градацем, под берегом. И, слава богу, больше ни градинки не упало. «А вы как думали, люди?» — снова согласился поп. «Такой убыточек у всех, не дай Боже! Ну и все вы знаете...» Златарич тоже пострадал, когда утопленника закопали в деревенской земле. Хоть бы нам как-то отвертеться. «Верно, поп», — согласно влез Чоша. «Точно так же и я, знаете ли, слышал, как пострадали эти две деревни. Этим летом я даже, знаете, ездил туда забрать долг. Страшное дело, вы бы видели». «А кто приказал, чтобы именно у нас закопали?» — спросил Манойло. «Капитан приказал. Вот кто!» — сердито ответил Йован. «Найдено, — говорит, — у нас на территории». «А это неправда по закону. Так что пусть завтра люди сходят. Вот, Марьян, ты же был там, когда мы его нашли. Всякий скажет, что это не на нашей земле было, а в Паштричах». «Вообще, люди, мне кажется...» Начал Марьян так важно, как будто сообщал бог знает какую тайну, что это капитан просто назло делает. С тех пор, как мы в том году судились из-за межи, он на нас обиду затаил и теперь дуется. «Вот голову даю на отсечение», — тут Марьян указал на свою мощную шею, «если он не назло приказал закопать этого ребенка на наших угодьях». «Да, господин поп, ей-богу, так!» — вклинился Чоша, положа руку на сердце и заглядывая попу в глаза. «Я, знаете, как раз был в управлении уездом, ну, собрать кое-какой долг. И верите ли, господин поп, я сразу заметил, что он назло все делает. Да, что угодно поставлю, я сразу понял, что это его рук дело». «Как бы там ни было, а для нас это нехорошо», — обеспокоенно сказал поп. «Давайте-ка, люди, подумаем, как нам избавиться от такого несчастья в деревне». «Да, поп, правда», — согласились все с этой мыслью. «Лучше всего было бы избавиться от беды в доме. Только вот как?» «Запросто, братцы», — вклинился Йован. «Выкопаем его и отнесем поближе к пастричам. Где нашли, там и закопаем». «Ну, это легко сказать», — согласился Манойло. «Но когда его закапывать? Днем нельзя. Увидит кто. А ночью я ей-ей не пойду, хоть бы мне градом оба уха отшибло». «Ты не пойдешь. Найдется, кто пойдет», — сказал Йован. «Вон Марьян. Он его и закопал». «Так-то да. Только я, господин Йова, — начал юлить Марьян, потому что больно неохота ему было по ночи отираться среди мертвецов и могил. Это, знаешь, непростое дело». «Ну ты не один пойдешь, не боись», — подбадривает его поп Стевен. «Вот еще Семица. Вдвоем же справитесь, верно? Семица все равно иногда копает для кладбища могилы. Это будет не первое. Сходишь, а, Сима?» — «Да можно, батюшка Стева, но знаешь, — заюлила Семица, — как-то оно... Вот и Марьян говорит. — Сходит, Семица, сходит, я уверен, — насел тут Йован. — А мы его без копеечки не оставим. Завтра все ему дадим на выпивку». — «Дадим, дадим! Как это мы нашему Симе не дадим? — закричали все. — «Но это нужно сегодня же ночью, пока капитан не дознался и не помешал нам», — сказал поп. «Нынче ночью как раз подходящий случай. Люди устали, отдыхают, никто не заметит». Вот так Семица и Марьян согласились. Тут только начался оживленный разговор и шутки. Эти двое уже заранее выпили в счет завтрашнего, а завтра, когда вернутся, будет и еще. Ночь уже за середину перевалила. Учитель Никола устал и крепко спит. Тут застучал кто-то в школьную дверь. Стучат так, что можно подумать, сейчас дверь вылетит. Никола вскочил, не соображает спросонок, крикнул: «Кто там?» «Свои», — ответил кто-то снаружи и продолжил ломиться в дверь. «Какие свои?» — спросил учитель, выглянув в окно. «Я учитель», — ответил Марьян и подошел к окну, а от него ракией разит, как из бочки. «А, это ты, Марьян? Откуда ты в такое время?» «У тебя есть лопата, учитель?» «Лопата? А на что тебе лопата?» — спросил Никола, гадая, что ему вдруг ночью приспичило. «Лопата! Мне надо. Есть у тебя?» «Перестань, Марьян, какая лопата посреди ночи? Иди лучше спать. Ничего я тебе сейчас не дам». «Ну, пожалуйста, учитель, дай лопату. Ей-богу, сберегу как свою собственную». «Нет, Марьян, не дам. Уйди, я спать хочу», — резко сказал Никола и закрыл окно. Марьян что-то пробормотал, а затем направился прямо к дому Саввы. Он от школы на расстоянии выстрела. Начал к нему тоже стучать. Савва и ухом не ведет, только захрапел громче. Марьян сильнее стучит. «Эй, эй, кто там, а?» — крикнул Савва с просонья, вскочил и открыл дверь. Марьян на нее так навалился, что чуть не клюнул носом через порог. «Ой-ой, осторожнее! Тебе чего?» — спросил Савва, просыпаясь. «Писарь, у тебя есть лопата?» «Чего?» «У тебя есть лопата? Мне нужна лопата. Лопата!» «Лопата?» — повторил в изумлении Савва. «Ха! Лопата! А зачем тебе ночью лопата?» «Есть у меня лопата. Еще какая! И не тупая, как некоторые. А тебе зачем?» «Да мне тут надо. Дай мне лопату, если есть. Тороплюсь я». «Не дам, пока ты мне не скажешь, зачем». Марьяну деваться некуда. Рассказал Савве все. И зачем ему лопата, и куда он собирается нынче ночью с Семицей. «Ага, ну, теперь я тебе точно лопату не дам». «Зачем обманывал тогда?» «Дай бога ради». «Иди, иди домой, спи, брось ерундой заниматься. Гляньте на него, ходит по ночам, людей пугает. Иди, не дам я тебе лопату», — сказал Савва и закрыл дверь. Марьян снова что-то пробормотал и повернулся уходить. Тут Савва сообразил что-то и скорее за ним: «Марьян! А? Давай возвращайся, дам я тебе лопату». Взял из-за двери лопату, вынес ему и отдал со словами: «Но завтра на рассвете, чтобы вернул, слышишь?» «Не волнуйся, писарь, до рассвета еще верну», — пообещал Марьян, закинул лопату на плечо и поспешил к дому Семицы. Савва поскорее оделся и побежал к школе. Теперь уже он замолотил в дверь. Никола только глаза закрыл, но снова услышал стук и подорвался с постели. Сонно пробормотал: «Что ж такое нынче ночью?» Встал и выглянул в окно. «Кто там?» «Я, Ника. Открой мне, я зайду», — ответил Савва, подходя к окну. «Теперь и ты еще?» — удивился Никола. «Погоди, сейчас открою». И открыл дверь. «А тебя кой черт несет посреди ночи? Тоже за лопатой?» «А он и у тебя просил?» — спросил Савва со смехом. «Я думал, он только меня разбудил». «И ты ему, видимо, дал лопату?» «А то! А если он сегодня ночью дел натворит?» «Не бойся, я знаю, зачем ему лопата. А ты давай одевайся». «Одеваться?» — возмутился Никола. «С чего бы это мне сейчас одеваться?» «Давай, давай, ты, главное, оденься, увидишь». «Ей-богу, не стану, я спать хочу». «Ну, пожалуйста, оденься. Ну, сделай ты мне такую дружескую милость». Никола почесал в затылке. Что делать? Раз уж он взывает к дружбе, как ему откажешь? В конце концов, посмотрим, что тут за комедия. Отоспаться и завтра можно. Все равно праздник. Никола тоже оделся. «А теперь, Ника, бери цепи, — говорит Савва, — и пойдем». «Цепи?» — воскликнул Никола, удивившись больше, чем если бы тот затребовал сразу три лопаты. «Да, цепи, цепи! Давай, неси!» — смеясь подтвердил Савва. «Мне, ей-богу, уже не хочется идти», — напрягся Никола. «Что за ночь такая, господи? Один стучит — дай лопату, другой — одевайся и бери цепи. Хм, лопата, цепи, идти куда-то в такое время. Что-то тут нечисто». «Да что? Тут ты сегодня весь день сомневаешься», — уже всерьез возмутился Савва и снял цепь над очагом. «Вот я сам возьму, если ты боишься. Давай пойдем». Никола пожал плечами и последовал за ним. Они прошли оврагом и вышли к дому Семицы. Перед домом стояла телега. Привязанная к ней лошаденка зафыркала и навострила уши, почувствовав, что кто-то идет. Савва и Никола улеглись за одной из корзин и замолчали. Через некоторое время скрипнула дверь. Вышел Семица. Тащит на плече какой-то здоровый мешок и мотыгу. За ним вышел Марьян с Саввиной лопатой. Савва и Никола сильнее вжались в землю, чтобы их не заметили. «Сима, да куда ж ты собрался в такое время?» — кричит им вслед Семицына Юлка полушепотом. «Спи себе! Что ты разоралась сегодня?» — оборвал ее Семица. «Да не ходи же ты! Ты пьяный или с ума спятил? Что вы там копать собрались накануне праздника?» «Да замолчишь ты уже, или мне вернуться!» — заорал Семица еще резче. Юлка только сказала: «О, Господи Боже, совсем свихнулся!» Закрыла дверь и что-то еще проворчала. А эти двое спустились в сад и исчезли в темноте. Савва и Никола еще немного помолчали, дожидаясь, пока все стихнет. «Ну-ка, давай!» — шепнул Савва и толкнул Николу локтем. «Хватай цепь за конец, а потом беги вокруг дома и тащи ее за собой, только быстро!» Никола разинул рот и изумленно уставился на него. «Ну же, чего встал?» — сказал Савва, чуть не лопаясь от смеха. «И еще за ухой так страшно, гулко, понимаешь? Ну давай, что уставился, не теряй времени!» «Ладно, хорошо», — — сказал Никола, не зная, что и думать. — Ох, что за ночь сегодня! Взял цепь и побежал вокруг дома, волоча ее за собой. Цепь загремела, а Никола загрохотал и заухал, что есть силы. В доме что-то забормотала перепуганная Юлка. Лошадка тоже испугалась, дернулась и подтащила за собой телегу. Савва аж задохнулся от смеха. Он подбежал, выпряг лошадку, потом сказал «тсс» и знаком велел Николе остановиться и идти за ним. И они оба спустились во враг вместе с лошадкой. Уже на следующий день в соседних домах бабы начали шептаться. «Знаешь, старое, что ночью было? Что, кума?» «И не спрашивай, божечки! Бедолага Семица и эта пьянь Марьян, черт их подери, пошли копать покойника!» Бедная Юлка осталась одна дома. Как вдруг, говорит, откуда ни возьмись, что-то как зазвенит, как загрохочет, замычит, заржет, залает, закукарекает. Ей-богу, все, что ни на есть на белом свете, закричало рядом с домом. Бедная Юлка чуть не потеряла сознание от страха. — А что же это было, кума? — А что, как не он, постучи по дереву? «Ох, Господи Боже и все его ангелы!» И вот бабы крестятся и шепчутся, а бедняга Семица повесил голову и поспешил в управление уездом. Капитан Пайя пришел пораньше и сидит в тени в коридоре перед канцелярией, а тут и Семица перед ним. «Доброе утро, господин капитан!» — поздоровался он с капитаном, затем встал, снял шапку и ссутулился. «Бог в помощь, Сима! Какими судьбами? Что ты так приуныл?» «Беда, господин», — сказал Семица. «Как беда? Вот тебе и раз. Лошадка у меня ночью пропала». «Пропала, значит?» «Да ей-богу пропала! Нигде ее нет. С утра уже ищу. Всю Мионицу обошел, даже в Паштриче сбегал, с ног сбился, нет ее, нигде нет». «И что ж ты от меня хочешь?» — спросил капитан и пожал плечами. «Ты, пожалуйста, — снова прошептал Семица, — Бога ради, вели, чтобы поискали. Я человек бедный, а тут такое несчастье. Если совсем пропадет, я и не знаю, как быть». «Значит, ты хочешь, чтобы я разослал циркуляр о розыске?» — спросил капитан. «Да-да, господин капитан», — заторопился Семица, — «разошлите, Бога ради, все как надо, только пусть поищут. Пожалуйста, дай вам Бог здоровья, все разошлите, все как положено». «А почему ты сначала не сообщил об этом в управу?» — сказал капитан. «Разве ты не знаешь, что такой порядок? А из управы бы потом сообщили мне». «Да откуда же мне знать, господин капитан? Я человек простой. Пожалуйста. Может, можно и без управы. Я везде искал. Ей-богу, нигде нет». «Пойдем», — сказал капитан, встал и завел Семицу в канцелярию. Потом открыл дверь другой комнаты, где за столом сидел дежурный практикант, длинный, как жердь, и сказал ему: «Ну-ка, писарь, заведи протокол и запиши показания этого человека». Семица остался с практикантом, а капитан закрыл за собой дверь. Сколько длилась эта дача показаний, знают, должно быть, только капитан, Семица, который весь вспотел, рассказывая о той злосчастной ночи, и, наконец, длинный практикант, который потратил целый час и испачкал несколько листов к моменту, когда ему удалось хоть как-то перечислить все приметы и достоинства Семицыной лошаденки. Однако, пока шел допрос бедного Семицы, к капитану пришел лавочник Чоша, поприветствовав его со всей учтивостью и лояльностью, на какую только способен деревенский лавочник. Они тут же завели разговор. Капитан жалуется. «Работа тяжелая, трудно жить, повышения не дают. Чоша тоже жалуется. Торговля плохо идет, денег нет, покупателей нет». Вздыхает капитан, вздыхает Чоша. Один говорит: «Что поделаешь? другой — никуда не денешься. Но мало-помалу разговор как-то так зашел о другом. И капитан узнал от Чоши, кто был вчера вечером в корчме в Мионице, о чем говорили и кто выкопал покойника. Капитан только головой качает и удивляется. «Ох, глядите, какие! Скажи, пожалуйста!» «Ну, погодите, я их проучу!» «Нет, ну что прикажешь делать с этими людьми?» От изумления капитан забыл спросить уходившего Чошу, по какому делу он, собственно, приходил. Но, может быть, этого он и сам не смог бы внятно объяснить. Капитан все еще качал головой, когда из комнаты вышли Семица и длинный практикант. Длинный практикант зачитал протокол, а Семица поддакивал. «Да-да, господин, все так, все именно так, как я сказал. Пожалуйста. Эх, несчастье на мою голову. Пожалуйста, пусть уж поищут всюду хорошенько». «Хорошо, хорошо», — сказал капитан и велел писарю немедля составить бумагу для начальства, чтобы выпустили циркуляр о поисках лошади. Практикант ушел в свою комнату, а капитан повернулся к Семице и очень серьезно и почти сердито спросил. «Вот ты, значит, как! Кто тебе велел ночью выкопать этого ребенка?» Семицу как кипятком обдало, и в смятении он начал заикаться. «Я-то, ей-богу, господин, это не я, это они, честное слово, я даже и не думал. Иди, говорят, да откопай, а мне что делать?» «Иди немедленно вместе с тем, с кем копал, и верните ребенка на место, где и был. Слышал? Сейчас же! Или нет, ночью пойдешь. Раз уж ты его ночью выкопал, так ночью и закапывай, слышишь? И ты со мной не шути. Если завтра ребенок не окажется там, где был, я с тебя шкуру спущу. Вы посмотрите на них только. Еще мелите всякий вздор в корчме с этим вашим чокнутым попом». Капитан терпеть не мог попа Стевана, так что не постеснялся в выражениях. «Верну! Ей-богу, верну! Вот нынче ночью до рассвета, честное слово! Я все сделаю вместе с Марьяном. Что же мне теперь делать, господин? Я человек бедный. Эх, Господь их покарай, еще и это на мою шею, как будто мало у меня нужды и несчастья», — запричитал Семица. Капитан позвонил, и Семица вышел из канцелярии, вытирая со лба крупный, с горошину пот, и помчался домой, как ошпаренный. На завтра ребенок снова оказался на прежнем месте. По всей деревне уже говорили о том, как позавчера вечером вокруг дома Семицы был грохот, ляск и рычание, и как что-то унесло его лошаденку. Семица, наконец, скинул с себя эту заботу и, не боясь, что капитан спустит с него шкуру, уснул, а солнце уже совсем взошло. Он бы еще долго спал, если бы Юлка над ним не раскричалась. «Эй, Сима, Семица, вставай же, поднимайся!» Он только повернулся на другой бок, проворчал «Не дергай меня!» и снова захрапел. Она его звала, звала, да куда там, не просыпается. Наконец она его за ногу потянула. Он запрыгал, как сумасшедший. Скинул с себя покрывало, смахнул с Юлки убор и головной платок, лупит ее покрывалом, аж все волосы растрепал и орет. «Ты что с утра? С ума спятила!» Она, радостно смеясь, отвечает. «Да что такое с тобой? Что ты не встаешь? Вот и лошадка нашлась!» «Где? Откуда?» — воскликнул Семица и зазирался. «Где же лошадка?» «Да вон она, в саду пасется. Я просыпаюсь утром, а она тут привязана к телеге. Точно так же, как ты ее тогда привязал». А Семица уже не слушает. В сад побежал. Прошло почти 5 месяцев. В деревне уже редко вспоминают о грохоте и лязге вокруг дома Семицы. Разве что под вечер на какой-нибудь пьянке, заодно с другими историями про вампиров, вспомнят и эту. «Покойник на месте». Капитан не стал спускать шкуру с Семицы. Градом ничего не побило, Тем летом его почти и не было. Мужики заметили, что и поп может иногда чушь городить. Семица снова возит на своем экипаже пассажиров и другие грузы. Все идет своим чередом. Единственное, что необычного произошло за это время, тот дылда-практикант, который составлял протокол о лошадке Семицы, получил чин писаря, и его перевели в другой уезд. А на его место прислали какого-то мальчика, похож на больную овцу. Бледный, сухой, малоподвижный, слова сказать не умеет. Капитан только вошел в канцелярию и сел за свой стол, как полицейский принес письмо. Капитан открыл его, прочитал и сказал вполголоса: «Эх, бедняга Семица, ни следа его лошадки! Я надеялся, что в этом последнем письме что-нибудь будет, но все зря. Очень жаль его. Возьми подшей к остальным». Это было последнее письмо от руководства округом, где сообщалось, что все уездные начальники уже отчитались, что искомой лошадки нигде нет. Капитан еще порылся в каких-то документах, и тут опять вошел полицейский и доложил о приходе нового чиновника. «Там какой-то парень ждет. Впусти его». Полицейский открыл дверь, и в нее робко вошел новый чиновник с письмом в руке. Капитан взял письмо и, прочитав его, смерил новенького взглядом с головы до пят. «Служил где-нибудь раньше?» «Нет», — ответил новый чиновник. «А чем ты занимался до сих пор?» «Учился». «Ремеслу?» «Нет, я... образование». «Что ж ты дальше учиться не пошел?» Новый чиновник склонил голову и растерянно пробормотал себе под нос. «Не получится». «Ты, братец, по своему обыкновению принялся учить его, капитан. Если не можешь получить образование, так лучше бы учился ремеслу. Тут пока еще научишься. А так мог бы быть уже сам себе начальником. Тут тоже не так-то просто. Не думай». Новенький еще больше смутился и покраснел до ушей. «А сколько ты учился?» «Две гимназии окончил», — еле слышным шепотом ответил новенький, пряча глаза. Капитан немного посмотрел на него, еще раз смерил взглядом, затем позвонил и сказал: «Что ж, иди принимай должность, полицейский тебе покажет. Но смотри, веди себя хорошо. Не ссорься с другими практикантами, не посыпайте там друг другу головы песком и не привязывайте всякие хвосты к пальто, выходя из канцелярии, потому что я уже слышать не могу, как над вами смеется деревенщина в корчме. Тут вам не сумасшедший дом, слышишь, и не деритесь линейками, и не пачкайте столы чернилами, не марайте мне стену всякими закорючками, как тот длинный, который теперь отсюда переводится. Кого за этим поймаю, уши надеру. А теперь иди и работай как следует. Делай свое дело, не болтай попусту. Будь прилежен, и, может быть, со временем тебя повысят. Принимайся за дело». Новый чиновник, выслушав эту лекцию, вконец смутился. Бросился к двери и чуть не столкнулся нос к носу с учителем Николой, который как раз в этот момент вошел вместе с Саввой. Они зашли за зарплатой и доложить капитану, что едут по какому-то делу в Валево. «А вы на телеге поедете?» — спросил капитан. «Конечно. Мы бы и пешком прошлись, погода хорошая, но приходится конетелиться, надо много всякого отвезти». «Тогда отвезите еще бочонок мастеру Стоину, пусть починит. Скоро праздник, он мне понадобится». «Конечно, возьмем», — сказал Никола. Капитан взял бочонок и проводил их до самой телеги. Увидев Семицу с его экипажем, он улыбнулся и спросил: «Ну что, Сима, будешь еще копать покойников?» «Ни за что, господин капитан, ну их в баню», — ответил Семица и что-то положил на телегу. «Знаю я тебя, дурная голова ногам покоя не дает. Однако жалко, Сима, что не нашлась твоя лошадка. Я только что получил последний ответ от начальства. Савва и Никола рассмеялись. Савва так хохотал, что чуть не свалился. Да и Семица прямо задохнулся от смеха, аж трясется весь. Капитан на них вытаращился от изумления и не знает, что сказать. «Да что с вами такое?» «Так вот же его лошадка», — сказал учитель, указывая рукой на запряженную клячу, прямо перед носом капитана. Тот только рот разинул. «Ох, дай вам Бог здоровья, господин капитан!» — начал Семица, немного оправившись от смеха. «Я нашел ее в то самое утро, когда вернул покойника на место». «Еще в то утро?» — воскликнул капитан и всплеснул руками. «Ох, а я зазря столько исписал!» «Ага, господин капитан!» — подскочил к нему Савва, оправившийся уже от смеха, и продолжил язвительно. «Так значит, никогда ничего зазря не пишешь? Выиграл я пари, помнишь? Как аукнется, так и откликнется!» Капитан только подхватил свой бочонок и вместе с ним за забор и во двор. «Да давай, мы отвезем!» — кричат они. «Куда там?» Убежал, как ужаленный, в канцелярию. Только дверь за ним хлопнула. Савва и Никола уселись на телегу, Семица хлестнул лошаденку и снова заскрипел по насыпи его экипаж, а пассажиры в нем чуть не плакали от смеха. «Сколько ты, дружище, дал за эту лошадку?» — спросил Савва Семицу, когда немного успокоился. «2 рубля на ярмарке Валева. Вот уже 3 года тому, и, ей-богу, она мне хорошо послужила». «Вот, Ника, этот циркуляр еще дешево обошелся», — сказал Савва. «Лошадка Семицы 2 рубля, а циркуляр больше 10». В скором времени байка о лошадке и капитанском циркуляре разошлась по всей округе. Крестьяне ее приукрасили, дополнили и улучшили. Как соберутся и начнут рассказывать, все прямо лопаются от смеха. Капитан несколько дней никуда не выходил, слал писаря. А потом, когда бы не вышел, все смотрит, как бы побыстрее ускользнуть. Как-то ему стало не до разговоров и не до похвальбы.